Глава 17. И вот явилась Мэри. «Along Comes Mary» — песня группы Association, созданная где-то в 60-х годах прошлого века. По моему мнению, чистая психоделика. «Мэри Джейн» — таково кодовое название марихуаны. Члены группы, надо сказать, баловались веществами и посильнее. Несколько дней спустя гроб со спящей Мэри таинственным образом переместился из спальной палаты междусветов в середину общего жилого зала. Никто не имел понятия, как он там оказался. Авалон, слишком гордый, чтобы признать, что в его владениях происходят вещи, над которыми он не властен, прикинулся, будто это его рук дело. «Можете любоваться моей собственностью», — говорил он всем и каждому, — «но трогать не смейте». Среди любопытствующих был один маленький темнокожий мальчик. Он повсюду таскал с собой большую керамическую копилку в виде хрюшки. Видимо, дорожил ею словно единственным другом. Все звали парнишку «Малыш Ричард». «Little Richard». Ричард Уэйн Пенниман. Родился 5 декабря 1932 года. Американский певец, композитор и пианист, один из зачинателей рок-н-ролла. Как-то Джикс застал его в зале. Мальчик так таращился на Мэри, будто ожидал, что та вот-вот откроет глаза. Невозможно, конечно. До ее пробуждения оставалось еще несколько месяцев. «Вурлицер предназначил ей прибыть сюда», — промолвил малыш Ричард. «Это как в песне «Пусть будет так». Но ты знаешь, когда беды обрушиваются на меня и так далее». «Let it be» — знаменитая песня «The Beatles». Привожу здесь одну строфу и припев в подсрочном переводе. «Когда беды обрушиваются на меня, матушка Мэри предстает передо мной и произносит мудрые слова. Пусть будет так. И в темные тяжкие времена она снова приходит ко мне и произносит мудрые слова. Пусть будет так. Пусть будет так, пусть будет так. Шепчет мудрые слова. Пусть будет так». Эту песню Пол Маккартни посвятил своей покойной матери Мэри. Автор перевода неизвестен. «Вурлицер играл эту песню?» «Нет», — ответил малыш, а потом добавил с абсолютной уверенностью. «Но сыграет, когда она проснется». Без сомнений, парнишка был вовлечен в группу заговорщиков, перенесших Мэри в жилой зал. Кошмары, живущие по армейским законам, установили круглосуточное дежурство у гроба на случай, если кому-нибудь вздумается снова его передвинуть. Или, как втайне верили некоторые из них, Мэри сама по себе телепортируется куда-то в другое место. К этому времени Джикс и Джилл сообразили, откуда растут ноги у постоянной боеготовности кошмаров и почему все в этом месте настоящие мачо, даже девочки. «Эту берлогу надо было бы назвать бездонной пропастью агрессии», — сказала Джилл Джиксу после того, как другая девчонка основательно намяла ей бока. Тут Джикса и осенило. «Между ворот у нас над головами перенасыщен адреналином тех, кто погиб в Аламо. Вот что я думаю. И тут, под землей, мы все еще ощущаем на себе его влияние. Здесь любой превратится в храброго вояку». «Хм. А почему тогда междуворот не действует на тебя?» — поддела Джилл. Джикс улыбнулся и выпятил голую мускулистую грудь. «А разве можно быть больше мачо, чем уже есть?» «Ну ты и кретин», — фыркнула Джилл. По правде говоря, Джикс очень даже хорошо ощущал действие междуворота. В нем постоянно кипело неистовое желание подраться, да не с кем-нибудь. И не просто так, а бросить вызов самому Авалону. Но юноша Ягуар обладал железной волей и знал, как контролировать свои порывы. Эти черты он, по-видимому, перенял у кошек, в которых вселялся. Джилл с Джиксом заметили также, что занятия кошмаров повторяются изо дня в день, в точности, как у детишек Мэри, образуя бесконечный ритуал. Вот кучка послесветов. Они ежедневно играют в покер, а потом дерутся. Вот девочка с книгой. Каждый день она прочитывает ее от корки до корки, а потом дерется. Вот группа фанатов-качков. Они бесконечно выжимают тяжеленную штангу, которую в живом мире не смогли бы даже от земли оторвать, а потом дерутся. Лишь разведчики и наблюдатели покидают подземный лабиринт, чтобы прочесывать город в поисках после светов с монетками или чтобы охранять свое убежище от несуществующих недругов. Души Алама проводили свою смерть так, будто были армией в осажденной крепости. Так у автора. Логично, ведь кошмары не живые, значит, они проводят смерть, а не жизнь. Джилл не желала иметь ничего общего с кошмарами, но Джикс поступил так же, как в поезде. Потихонечку влился в их рутинные занятия, со всеми перезнакомился, со всеми подружился, всем втерся в доверие, настолько, что они отвечали на его вопросы, впрочем, довольно невинные, тут же забывая, что он о чем-то их спрашивал.